Нет ничего проще магии. А зачем, как ты думаешь, те двое Ургала задержались в Язуаке? Спросил Арагон утром, когда они с Бромом уже снова ехали по тропе. Интересно, почему они отстали от остальных? Я подозреваю, что они это сделали специально, сказал Бром. Просто как следует помародерствовать захотели. Странно, как раз совсем другое. Насколько я знаю, Ургалы за все время своего существования всего раз, два или три оказывались способны объединить свои силы. Они всегда действуют поодиночке или маленькими группами. И меня очень тревожит их нынешнее поведение. Ты думаешь, это разыки их натравили? Не знаю, но самое лучшее для нас в данный момент – это как можно скорее убраться от Язуака подальше. Да кроме того, и сами разыки движутся именно в южном направлении. Рагун кивнул, но все же сказал – а есть мы что будем? Нам все-таки нужно было бы еды раздобыть. Может, тут рядом другое селение найдется? Бром покачал головой. Нет, но в крайнем случае Сафира и для нас что-нибудь поймает. Ничего, некоторое время можно и только мясом питаться. Вот, например, та рощица, она может показаться тебе слишком маленькой, но там полно всякого зверья. Найнор – единственная река в этих краях, и на много миль вокруг здесь больше нет ни одного водного источника. Вот звери сюда на водопой приходят. Так что голодать мы точно не будем. Эрагон промолчал, вполне удовлетворенный ответом Брома. И они поехали дальше. Вокруг то и дело взлетали испуганные птицы. Неподалеку мирно текла река. Повсюду чувствовалась жизнь. Вдруг Эрагон снова спросил. «А как этому Ургалу удалось тебя ранить? Все произошло так быстро, что я и разглядеть не успел». «Честно говоря, мне просто не повезло», — проворчал Бром. Я ему показался, видно, трудным противником. Вот он и пнул моего коня, а тот по дурости заржал и от страха встал на дыбы. Я и потерял равновесие. А Ургалу только того и надо было. Он меня мечом и рубанул. Пригладив бороду, Бром спросил. А ты, полагаю, все пытаешься понять, как тебе магией удалось воспользоваться? Всем известно, что всадники владеют магией. Хотя каждый использовал ее по-своему и в разном объеме. Всадники, правда... старались никому не рассказывать о своих магических возможностях, даже когда были на вершине власти, потому что способность эта давала им огромное преимущество перед противником. Зато с простым народом, всадникам, иметь дело было не всегда просто. Многие, например, думают, что магическая сила нашего короля связана с тем, что он волшебник или колдун, однако же его возможности связаны исключительно с тем, что он всадник. А в чем разница? Или то, что я магией воспользовался, уже превращает меня в колдуна? Совсем нет. Колдуны вроде шейдов используют магию и вызывают разных духов в корыстных целях. А это в корне отлично от того, как можешь применять свою магическую силу ты. Впрочем, магом или волшебником твоя магическая сила тебя ни в коем случае не делает. Могущество магов не зависит от помощи духов или драконов, а у тебя зависит. И колдуном или заклинателем ты тоже не являешься. Они черпают свою силу в различных снадобьях и заклятиях. Итак, начнем с самого начала. Молодые всадники вроде тебя должны строго соблюдать определенные правила, ибо они придуманы для того, чтобы укрепить их тело и душу и выработать у них умение всегда и полностью владеть собой. Строгий режим молодые всадники соблюдают несколько месяцев, а иногда даже лет, до тех пор, пока всадник, по общему признанию его наставников, не обретет способность полностью управлять своей магической силой. До этого... никому из учеников даже не сообщается о его потенциальных возможностях. Если же кто-то случайно обнаруживает в себе магические задатки, такого ученика сразу же отделяют от остальных, и занятия с ними продолжаются индивидуально. Хотя вообще-то крайне редко кто-то сам обнаруживает у себя магические способности. Бром мотнул головой в сторону Эрагона. Такие, как у тебя. Хотя, пожалуй, редко кому доводилось и попадать в такое трудное положение, в какое попал ты. «Тогда как же их учили магическим наукам?» – спросил Эрагон. «Разве можно просто научиться магии? Если бы еще два дня назад ты сказал мне, что я сам смогу воспользоваться магией, я бы ни за что не поверил». Ученикам задавалось множество совершенно бесцельных с первого взгляда упражнений, которые должны были вызвать у них гнев или раздражение, или дикую скуку. Ну, например, их заставляли переносить ноги и камни из одной кучи в другую, но брать их разрешалось только пальцами ног. Или же они, как Данайды, наполняли водой дырявые бочки. А когда подобные дурацкие задания окончательно выводили ученика из себя, он был вполне готов, чтобы воспользоваться магией. И должен сказать, в подавляющем большинстве случаев это срабатывало. «Так что учти», — продолжал Бром, — «в поединке перевес всегда будет на стороне того, кто прошел подобную тренировку. Некоторые из тех учеников живы и сегодня. Наш король, например. Не говоря уже об эльфах. В гневе такой противник легко может разорвать человека на куски, хотя бы с помощью магии». «А как же мне быть в таком случае?» — спросил Арагон. «Будешь учиться на ходу. Для настоящего обучения у нас с тобой времени нет. Я знаю кое-какие упражнения, которые научат тебя владеть собой и придадут тебе сил. Конечно, всеми знаниями и умениями, которыми когда-то владели всадники, ты овладеть не успеешь. Но надо постараться узнать как можно больше, пусть даже и на бегу». Бром весело посмотрел на Эрагона. «Сперва трудновато придется, зато награда за усилия будет немалой. Может быть, тебе приятно услышать, что ни один всадник твоего возраста никогда магией не пользовался. Во всяком случае, так уничтожить ургалов, как ты это сделал вчера, ни один молодой всадник не смог бы». Эрагон весь расцвел и с улыбкой поблагодарил Брома. «Скажи, а как называется этот древний язык?» — спросил он. «Имя у него, конечно же, есть», — рассмеялся Бром. «Да только никто его не знает, ибо оно обладает таким невероятным могуществом, что способно управлять всеми словами древнего языка, а также и теми, кто эти слова использует. Люди давно уже пытаются узнать это имя, но тщетно». «И все-таки я не понимаю, как действует магия?» — признался Эрагон. «Вот скажи, как я, к примеру, вчера ею воспользовался?» Бром удивленно посмотрел на него. «Разве я недостаточно ясно объясню?» «Не знаю, не понял». Бром тяжело вздохнул и принялся объяснять снова. «Чтобы совершать магические действия, нужно обладать определенной внутренней силой, а это в наши дни встречается не так часто. Кроме того, нужно уметь произвольно вызывать эту силу к жизни, а если уж призвал ее, то должен ее использовать или же позволить ей тут же угаснуть самой, но в таком случае произносить заклятие нельзя. Понял? Итак, если хочешь воспользоваться магической силой, нужно произносить те слова древнего языка, которые наиболее точно описывают твои намерения. Например, если бы ты вчера произнес не слово «Брисингер», а какое-то другое, ничего бы не случилось». «Значит, я должен знать как можно больше слов древнего языка?» «Вот именно. Но учти, пользуясь этим языком, лгать невозможно и недопустимо». Эрагон покачал головой. «Не может быть. Люди всегда лгали и лгут. Как древний язык может помешать им?» Бром насмешливо поднял бровь и скороговоркой произнес: «Тетер блака, эка уахната наят, айна оно, блака эом и эт лам». Певчая птичка вдруг спорхнула с ветки прямо ему на руку. Что-то сказала своим нежным голоском и посмотрела на них своими глазами-бусинками. Бром немножко полюбовался певуньей и тихо приказал: «Эйтха». Птичка тут же улетела прочь. «Как ты это сделал?» — изумился Рагон. И я пообещал не причинять ей вреда. Она, возможно, не совсем меня поняла, но о намерениях моих догадалась, ибо смысл слов древнего языка был ей очевиден. Она полностью доверяла мне, потому что все, кто говорит на этом языке, связаны произнесенными словами. «А эльфы разговаривают именно на этом языке, да? Значит, они никому не лгут». «Ну, они-то утверждают, что это так и есть, и до некоторой степени это правда. Однако же они весьма преуспели в тонком искусстве говорить одно, а подразумевать совсем другое. Никогда нельзя быть уверенным в том, каковы в действительности намерения эльфов, и правильно ли ты истолковал их слова. Очень часто они приоткрывают лишь часть правды, остальное утаивая. Нужен весьма изощренный и гибкий ум, чтобы иметь дело с такой древней культурой, как эльфийская, да и с привычками эльфов тоже». Эрагон задумался, потом спросил: «А какое значение имеют в древнем языке имена людей? Способны ли они дать одному человеку власть над другим?» Глаза Брома одобрительно блеснули. «Да, конечно. И те, что знают древний язык, всегда имеют два имени. Одно, так сказать, для повседневного использования. Оно ничего особенного не значит. А второе – истинное имя. Знают, кроме его обладателя, в лучшем случае несколько человек, которым он особенно доверяет. Когда-то давно, правда, никто своих истинных имен не скрывал, но наша эпоха на ту совсем не похожа, Нам добра не хватает. Тот, кто сумеет узнать истинное имя человека, обретет над ним огромную власть. Сказав свое истинное имя кому-то, это все равно, что доверить ему свою собственную жизнь. У каждого, разумеется, есть тайное имя. Да мало кто его знает. «А как ты узнал свое?» – спросил Эрагон. «Эльфы, например, инстинктивно чувствуют истинные имена. Ни у кого, кроме них, нет такого дара. А люди, например, всадники, обычно отправляются в странствие, желая узнать свое истинное имя. Или же стараются познакомиться с эльфом, который сможет его назвать. Но такое редко случается. Эльфы очень не любят расставаться с подобными знаниями». «Здорово! Хотелось бы мне свое истинное имя узнать», – мечтательно промолвил Арагон. Бром сдвинул брови. «Осторожней! Знание этого может оказаться и весьма опасным. Тот миг, когда ты сразу, без обмана и сострадания, узнаешь, кто ты на самом деле, никогда не проходит бесследно, порой принося пытливому уму непоправимый ущерб. Немало людей свело с ума открывшаяся им жестокая реальность. Большинство же пытались попросту забыть о ней. С другой стороны, если подобная истина тебя не сломает, такое имя дает тебе огромную власть над самим собой, как и тем, кто его узнает, дает власть над тобой. К сожалению, или, может быть, к счастью, я уверена, что эта истина тебя не сломает», — услышал Эрагон мысли Сапфиры. «И все-таки я хотел бы его узнать», — решительно заявил Эрагон. «Тебя нелегко разубедить. Это хорошо, ибо для становления личности решительность очень важна. Но в поисках имени я тебе помочь не смогу. Тут тебе придется действовать самому». Бром шевельнул раненой рукой и болезненно поморщился. «А почему мы, ты или я, не можем вылечить твою рану с помощью магии?» – спросил Арагон. «Вряд ли это имеет смысл. Я даже об этом и не думал. И кроме того, мне это теперь не под силу. Вот ты, наверное, сумел бы это сделать, воспользовавшись нужным словом. Но я не хочу, чтобы ты зря силы тратил». «Но я мог бы избавить тебя от лишних страданий», – запротестовал Арагон. «Ничего, я переживу», – спокойно заявил Бром. «Мне не так уж и больно. А чтобы исцелить рану с помощью магии, требуется немало энергии. Пусть лучше заживет сама по себе, иначе ты несколько дней будешь чувствовать себя усталым и ослабевшим. Нет, тебе пока рановато такими вещами заниматься». «Ну хорошо, если мне нельзя исцелить твою рану, то, может быть, я смогу вернуть кого-то из мира мертвых?» Этот вопрос несказанно удивил Брома, но ответил он сразу же. «Помнишь, что я тебе говорил насчет всяких планов, которые могут тебя убить? Это твоя идея как раз из их числа. Всадникам всегда было запрещено ради их собственной безопасности воскрешать мертвых. Видишь ли, за пределами жизни существует бездонная пропасть, где магия совершенно бессильна. И если в эту пропасть упасть, вся твоя сила мгновенно исчезнет, а душа растворится во мгле. Волшебники, колдуны, всадники – все избежно терпели поражение и погибали, едва ступив на край этой пропасти. Делай то, что тебе доступно. Исцеляй раны, порезы, ушибы, сращивай сломанные кости, но никогда не переступай ту грань, что отделяет царство живых от царства мертвых». Рагон нахмурился. «Значит, это гораздо сложнее, чем я думал». «Вот именно!» – воскликнул Бром. «И если ты будешь делать что-то неосознанно, тем более с помощью магии, ты легко можешь погибнуть, взвалив на себя непосильную ношу». Он ловко нагнулся в седле, подхватил с земли горсть камешков, выбрал один, остальные выбросил и сказал: «Видишь этот камешек?» «Вижу». «Возьми его». Эрагон взял камень, удивленно на него глядя. Камешек был ничем не примечательный. Черный, гладкий, величиной чуть больше ногтя большого пальца. «Начнем урок». «А что я должен делать?» — рассеянно спросил Эрагон. «Сейчас поймешь», — нетерпеливо отмахнулся Бром. «Не торопись, я ведь затем и учу тебя. И перестань перебивать меня, а то мы далеко не уедем. Теперь сделай вот что. Постарайся мысленно поднять камешек над ладонью и как можно дольше удержать его в воздухе. Слова, которые тебе для этого понадобятся, звучат так: Стэнер Райза. Произнеси-ка. Стэнер Райза». «Хорошо. Ну, давай, попробуй». Эрагон насупился и сосредоточил свое внимание на черном камешке, тщетно пытаясь отыскать в своей душе хотя бы отзвук тех сил, что бурлили в нем вчера при встрече с ургалами. Но сколько он ни смотрел на камень, тот оставался неподвижным. Рагон весь взмок. «Как же мне этого добиться?» — думал он в отчаянии. В конце концов, сдаваясь, он сложил на груди руки и сердито буркнул. «Не могу!» «Неправда!» — сердито возразил Бром. «Мне лучше знать, что ты можешь. Сражайся! Стремись к своей цели! Не сдавайся так легко! А ну-ка попробуй снова!» Эрагон нахмурился. Закрыв глаза, он попытался отогнать все отвлекающие мысли, думая только о камне и копаясь в самых дальних закоулках своей души, в поисках источника той волшебной силы. Но обнаружил только воспоминания. И вдруг почувствовал нечто совсем иное. Нечто, похожее на опухоль, которая вроде бы являлась неотторжимой частью его самого. Он мысленно проник в эту опухоль, пытаясь понять, что же это такое, и ощутил сопротивление. Уже догадываясь, что искомая сила там, по ту сторону этого барьера. Но разрушить барьер он не сумел. Начиная злиться, Эрагон всей силой своих мыслей ударил в этот барьер, точно тараном, и бил до тех пор, пока он не разлетелся вдребезги. И сразу же душу его затопило море света. «Стэннер Райза!» — воскликнул Эрагон, задыхаясь. Камешек подскочил в воздух и повис над его слабо светящейся ладонью. Эрагон изо всех сил старался удержать его в таком положении, но проснувшаяся в его душе сила вдруг ему изменила, вновь скрывшись за тем барьером, и камешек упал на ладонь. Ладонь тут же перестала светиться. Эрагон чувствовал легкую усталость, но все равно был счастлив. Он одержал свою первую победу над магией. «Для начала неплохо», — похвалил его Бром. «А что это стало с моей рукой? Почему она светилась?» «Этого никто точно не знает», — признался Бром. Но всадники всегда предпочитали направлять свою внутреннюю силу через ту ладонь, что отмечена знаком Гёдвей Игнасия. Можно пользоваться и второй рукой, но это гораздо труднее. Он некоторое время молча смотрел на Эрагона. «Знаешь, в следующей деревне надо купить тебе перчатки, если, конечно, и она не окажется разоренной дотла. Тебе, правда, и так неплохо удается скрывать свой знак всадника, но не хотелось бы, чтобы кто-то чужой заметил его даже случайно. Кроме того, иногда тебе и самому очень не захочется привлекать внимание врага своей светящейся рукой. А у тебя тоже такая отметина есть?» «Нет, они бывают только у всадников. Кстати, учти, магию ведь можно применять и на расстоянии, как если бы ты пользовался луком со стрелами или копьем. Хотя, если ты, скажем, попытаешься поднять или передвинуть какой-нибудь предмет, находясь от него на расстоянии одной мили, то это отнимет у тебя гораздо больше сил, чем если ты подойдешь к нему вплотную. В общем, если за тобой будут гнаться враги, дай им возможность сперва подойти как можно ближе, а уж потом произноси магические слова. А теперь давай вернемся к нашему уроку. Попробуй-ка опять поднять камешек». «Опять?» — слабым голосом переспросил Эрагон, вспоминая, какие усилия ему пришлось приложить для этого в первый раз. «Да-да!» «И на этот раз постарайся сделать это быстрее». Они упражнялись довольно долго. Когда Бром наконец сказал, что урок окончен, Эрагон был страшно зол и утомлен. За эти несколько часов он этот камешек просто возненавидел и хотел был его сразу выкинуть. Но Бром сказал: «Нет, держи его при себе». Эрагон сердито на него глянул, но послушался и неохотно сунул камешек в карман. «Мы еще не закончили», — продолжал Бром. «Так что погоди, расслабься». И он указал Эрагону на небольшое растенице. Имя этой травинки – Далуа. Так он начал учить Эрагона древнему языку, постепенно называя ему и заставляя запомнить все новые и новые слова. Эрагон узнал, например, что Вендер – это прямая палка, а Айдейл – утренняя звезда. А вечером они еще и фехтовали, прыгая вокруг костра. И хотя Бром мог держать свой меч только в левой руке, мастерство его от этого ничуть не уменьшилось. Далее все пошло по заведенному порядку. Сперва Эрагон старательно запоминал слова древнего языка и пытался управлять камешком. Затем, вечером, сражался с Бромом на деревянных мечах. Бесконечные задания Брома зачастую раздражали и утомляли его. Однако он, сам того не замечая, постепенно начинал меняться и менять свое отношение к этим урокам. Вскоре камешек уже не подскакивал у него на ладони, а послушно и плавно парил над ней. Овладев азами, Эрагон под руководством Брома принялся за более сложные задания. В древнем языке он тоже стал разбираться гораздо лучше. Да и во время занятий фехтованием он постепенно вел себя все более уверенно. Наносил удары и парировал гораздо быстрее, гибкий и ловкий, как змея. Удар его стал тяжелее, руки больше не дрожали, и он легко отражал яростные атаки Брома. Их поединки становились все продолжительней, и теперь, когда они ложились спать, уже не только ученик был покрыт синяками и ссадинами, но и его учитель. Сапфира тоже сильно окрепла и постоянно продолжала расти, хотя и не так быстро, как в первые месяцы. Продолжительные полеты в поисках дичи пошли ей только на пользу. Она была уже выше ростом лошади и значительно длиннее. Из-за своей величины и ярко сверкавшей чешуи она была очень заметна, и это очень тревожило Брома и Арагона. Но убедить дракониху, что стоит хотя бы немного выпачкать в грязи ее сверкающие доспехи, они так и не смогли. Они по-прежнему ехали на юг, следуя за разыками, но никак не могли нагнать их. Арагон просто в отчаянии от этого приходил. Как бы они ни старались, разыки постоянно находились на расстоянии нескольких дней пути от них. Временами Арагону даже хотелось повернуть назад, но тут они снова обнаруживали свежие следы разаков, и погоня возобновлялась. А вот следов человеческого обитания не было ни на берегах реки Найнор, ни на прилегавших к ней равнинах. Дни тянулись спокойные и однообразные. Никто не тревожил их в пути, и, наконец, они добрались до деревушки Дарет, первого селения, встретившегося им после разоренного Ургалами Язуака. Накануне этого события Эрагону снились особенно яркие и запоминающиеся сны. Он видел, что они вместе с Гэроу и Рораном сидят на разрушенной кухне, но когда они попросили его помочь отстроить ферму, он лишь отрицательно покачал головой, хотя сердце его мучительно сжалось. «Я иду по следу твоих убийц», — шепнул он дяде. Гэроу искоса глянул на него и с неодобрением спросил: «А что, я тебе мертвым кажусь?» Вдруг послышался страшный рев, и Гэру превратился в стаю разыков. «Умри!» — зашипели они, бросаясь на Эрагона. И тут он проснулся, чувствуя себя совершенно разбитым, и долго смотрел, как медленно движутся по небу звезды. «Все будет хорошо, малыш!» — мысленно шепнула ему Сапфира, поняв, что он не спит.